так как причина этого акцентирования не могла изначально быть военной, поскольку иконография молнии предшествовала возникновению войны, то логично предположить, что образы метательного оружия как метеорологического явления представляют собой формулу превращения охотников и скотоводов в земледельцев. Именно такая параллельная трансформация от эры женской линии огородничества к земледелию проявляется в превращении ягуара в кота град. Другое значение того, что охотники высокогорий Ант вели происхождение по мужской линии, подтверждается не только мужской принадлежностью оружия молнии в антской иконографии, но также антропологическими доводами. Таким же образом, каким экономическая стратегия сочетания примитивного земледелия и охоты создала уклад домашнего хозяйства женской линии родства, стратегия кочевой охоты и или скотоводство послужило основой для заражения структур происхождения по мужской линии. Группы кочующих мужчин-охотников, чьи женщины кочевали вместе с ними, должны были, вследствие универсальности табу на кровосмешение, экспортировать сестер и дочерей и импортировать жен. При таком положении женщина идентифицировалась по отношению к группе либо своего отца, либо своего мужа. Антрополог Робин Фокс назвал такие группы, возможно, самыми первобытными из подлинно человеческих групп и, вероятно, социальные единицы наших палеолитических предков из числа охотников и собирателей. Археологические данные подтверждают культурную преемственность между самыми ранними андскими охотниками и более поздними пастухами-кочевниками, которые сначала одомашнили животное, изначально бывшее объектом охоты, гуанаку, дикого предка ламы. Например, во время недавних раскопок комплекса деревень, датируемого приблизительно 1200-800 годами до нашей эры, и известного как Гуанкарани, примерно в сотни миль к югу от озера Титикака, археологи нашли культуру примитивных высокогорных земледельцев, но искушенных в разведении лам и межрегиональном обмене. Пастухи Гуанкарани путешествовали вплоть до Тихоокеанского побережья Чили, ведя обмен, помимо товаров, информацией, идеологией и, скорее всего, брачными партнерами. Гуанкарани отображает раннюю попытку интегрировать земледелие в традицию кочевого пастушеского образа жизни, основанного на принципах родства по мужской линии. Одна из причин, почему земледельческий компонент этой культуры остался на уровне подсобного хозяйства, должна быть в том, что мужчины, следуя древней логике группы с родством по мужской линии, прежде всего включались в скотоводство и затем в торговлю. Другой аспект культурной преемственности между охотниками и кочевыми скотоводами освещается в работе Дэвида Браумана, который привлек внимание к практике плотоядного пастушества, то есть разведения животных семейства верблюдовых для получения мяса. В охотничьем обществе и в меньшей мере в плотоядном пастушестве самой высшей ценностью является соучастие в убийстве. Люди побуждаются к производству идеалами великодушия, а статус достигается через престиж, связанный с великодушием. Коллата обнаружил доказательства этого этноса в огромном множестве костей ламы, разломанных и расколотых для извлечения мозга по всем городским кварталам Тиауанаку, как богатым, так и бедным. Андские скотоводы, разводившие лам, имели и другую общую характеристику у ранних охотников – использование метательного оружия, особенно болы. Бола упоминается в уарочерийских мифах как оружие, использовавшееся для стреноживания добычи в ежегодной охоте, проводимой мужчинами местных Аэлью совместно с группами охотников, которые все еще вели этот древний уклад жизни на обочине андского общества в сравнительно недавнюю эпоху после 650 года нашей эры. Для скотоводов бола была полезным орудием для отлова отбившихся от стада животных и собирания стада, потому что она могла стреножить животное без нанесения ему вреда. Знаменательно, что бола, подобно а атлатлю или копью, а также проща в руках бога ворот, также была связана с молнией.